ночь, часы 12 бьют, тьма со всех сторон. Опоздал на 5 минут колокольный звон. За колючкой зэки спят, и хозяин спит, а у КСП солдат грустный стоит. За забором вдалеке есть часовенка, отпевают службу там за покойника. Колокол давно умолк, но довел до слез. Кто ты и зачем живешь? Вот вопрос. На разводе зэк один книжку подарил, о спасении души что-то говорил. Ночь стоит один солдат и во тьму глядит. Кто ты и зачем живешь, сам себе твердит. Была детская мечта, да давно сплыла. Была девичья любовь, за другим пошла. Все друзья пьют горькую, увольнение ждут. В суете да бестолку так живут. А вот уволюсь да женюсь, на завод пойду. Воспитаю 2 детей, и года пройдут. Выпью водочки вагон, с горя, с радости. Эх, в жизни нет ни у кого сладости. И зачем сердца скрипят, мысли чешут лоб, если годы пролетят и сыграешь гроб? Может, лучше пулю в грудь, да и песня вся. Но в руке вот книжица интересная. В ней слова о вечности, о спасении, о распятом на кресте за грехи, за все. Прочитал, покаялся, стала ночь светлей, и солдатик начал жить радостней. Часовне колокол нет да нет да бьет. В будни или на праздники кто-нибудь помрет. Но солдата не берет ни тоска, ни грусть, ведь от смерти спас его Иисус. Но солдата не берет ни тоска, ни грусть, знает, в небе его ждет и...